Глава вторая. Пришлось убрать тот беспорядок, что устроил гость. Это заняло немало времени. Шкодик отказался мне помогать, так и продолжал сидеть под кроватью, считая это самым безопасным местом. Показался лишь под вечер, когда проголодался. Тогда ты нашел в покупках свое любимое лакомство. У печи и под самым потолком висели пучки сушеных трав. Полочки заставлены грудой баночек с плодами и специями, а на столах по-прежнему лежали волчьи ягоды. Из этого я вполне смогла бы приготовить лекарство в дорогу, но оставался вопрос. Чем накормить гостя? «Чем так пахнет?» — жалобно простонал оборотень. «Я бы даже сказал, воняет». Совсем забыла, что у этих существ прекрасное обоняние. «Готовлю вам мазь в дорогу. Придется потерпеть». Распахнула окно, впуская в комнату свежий воздух. «А я уж испугался, что это ужин». Тихо рассмеялся волк. «Вы умеете готовить что-нибудь помимо ваших зелий?» «Любая ведьма может из ничего сделать шляпку, салат и скандал. Вы разве не знали?» Налила горячий бульон в тарелку. «Это еще великий писатель заметил. Садитесь за стол, будем ужинать». Поднявшись с больничной койки, оборотень первым делом направился к окну. Хромая на одну ногу, придерживаясь за стенку, но ему удалось дойти. Все это время я стояла в стороне, наблюдая и оценивая его состояние. Предлагать свою помощь не стала. Если бы она ему потребовалась, попросил бы. «Мне кажется, он говорил про женщин». Сдался Марат и сел за стол. «При чем здесь ведьмы?» «Каждая женщина немного ведьма. Не сказать, что я прямо-таки умею готовить. Съедобно, и на том пусть спасибо скажет». «Знаете, что меня поражает?» Посмотрел в окно. «Ваш сад цветет зимой. Трава, листва на деревьях. Это аномально». «Зима только началась», — сделала вид, что не понимаю его намека. «Мы снег видели всего лишь раз. И то он быстро растаял». Светские беседы быстро наскучили нам обоим. По лицу оборотня было понятно, что он хочет поговорить совсем о другом. Только я раз за разом игнорировала его намеки. Лишь устало смотрела на часы и ждала того момента, когда за ним приедут. «Это ваш питомец?» Марат кивнул в сторону енота, спрятавшегося под кроватью. Оттуда то и дело доносился хруст печенья. «Я спасла его от голодной лисы. С тех пор он живет в этом доме». «Такой... упитанный», — удивился Марат. «Слишком жирная добыча для лисы». «Это потом отъел себе пузо». Из темноты показались две лапки, а следом за ними и дикие глаза пушистика. «И ничего, я не толстый!» Ворон влетел в дом через распахнутое окно. «Давно в зеркало смотрелся». Невольно рассмеялась, наблюдая за перепалкой своих маленьких друзей. Точнее, одного толстенького и другого поменьше размером. «Я сказал что-то смешное?» Оборотень подозрительно покосился в сторону животных. «Такими темпами и он впрямь раскроет меня». Кукман оказался прав. Слишком рискованно приводить в дом незнакомца. «Ваше замечание не понравилось еноту», — отмахнулась я. «Забудьте. Вам нужно поесть и вернуться в кровать. Надеюсь, ваш друг не забудет забрать вас». «Не забудет», — недовольно пробурчал Марат. «А мяса нет?» Отрицательно покачала головой. «Я вегетарианка», — подмигнула мужчине. «В стае поедите. Думаю, этого у вас навалом». Марат оказался послушным пациентом. Недовольно кривился, когда я приносила ему отвары, но ни разу не поспорил со мной. А этот его взгляд при виде смеси, наложенной на раны... Жаль, фотоаппарата под рукой не оказалось. Ближе к полуночи, как мы и договаривались, приехал оборотень. Кукман заранее предупредил меня о подъезжающей машине. «Это за вами!» — радостно хлопнула в ладоши. «Пакет с травами я уже собрала, инструкцию написала. Давайте помогу вам встать». «Я уже успел надоесть вам». «Не воспринимайте на свой счет», — прощебетала я, держа его за руки. «Дело во мне, а не в вас». С моей помощью больному удалось выйти на свежий воздух, где я передала его в руки другого оборотня. «Альфа, мы вас вторые сутки ищем!» «Ты слишком громкий», — прокряхтел Марат, усаживаясь в машину. «Заплати девушке. Она спасла меня. И пакет в багажник». Бета принял из моих рук заготовленные мази и скривился похлеще своего вожака. Даже свободной рукой нос закрыл, не выдержав запаха. «Они точно помогут?» — высказал свои сомнения волк. «Я могу заехать в аптеку и...» «Это лучше любых лекарств», — перебила я парня. «Вы берите, не стесняйтесь. Я еще сделаю». Бета в точности исполнил все приказы вожака. Даже достал кошелек и протянул из него несколько крупных купюр. «Золотых давай!» — вмешался Кукман. «Да побольше, побольше!» «Мало?» — засмущался парень. — «У меня с собой больше нет. Если хотите, я заеду в банкомат и сниму нужную сумму. Просто уезжайте». Парень уже собирался сесть в машину, как из-под кровати вылез енот с вещами Альфы. Я уже и забыла про него. «Ах, да!» — забрала у пушистика рюкзак и бросила его в волка. Мой енот стащил оттуда какие-то монеты. «Если они вам нужны, забирайте», — покосилась на животное, которое убежало в лес. «Но вам это вряд ли удастся». Марат, все это время ожидающий в машине, опустил окно. «Пусть забирает себе», — подмигнул мужчина. «Поехали! Не будем мешать девушке. Еще раз спасибо за спасение». «Не за что». Одними губами произнесла я. «Во что ты одет?» «Понятия не имею», — фыркнул Альфа. «Меня одели в то, что нашлось. Это тебе не магазин одежды, чтобы привередничать». «Да я так просто спросил. Что ты начинаешь-то сразу?» Машина тронулась с места и вскоре скрылась среди деревьев. Это место окутала привычная тишина. Снова мы остались втроем. «Привереда!» — обиделся на меня ворон. «Ты помогла ему, а он...» «Давай просто забудем об этом, ладно? Ничего не было». Откуда в моих вещах оказался комплект мужской одежды, я и сама не знала. Нашла его по чистой случайности, когда искала плед среди старых вещей. Комплект был выстиран, но не похож на новый. Не успела я поменять постельное белье, как дверь вновь распахнулась. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы узнать своего гостя. Этого мужчину я почувствовала еще в тот самый момент, когда уезжали оборотни. Поэтому и пыталась избавиться от них как можно скорее. «И снова вы!» Устало вздохнула я. «Что на этот раз нужно? Яд? Новый костюм? Вряд ли пришли поужинать со мной». «Готовишь ты отвратительно, это правда». Оборотень вошел внутрь без приглашения, словно к себе домой. Он всегда так делал. «Так зачем пришли?» Юрий снял значок полицейского с груди и небрежно бросил его на стол. «Соскучился?» «Оставьте эти сказки для ваших ведьм», — отмахнулась я. «Зачем вы пришли?» «Тебе понравился мой подарок?» Насчет раненого оборотня меня посещали не очень хорошие мысли, но я игнорировала их. Хотела верить в то, что Гришин не замешан в этом случае. Наивная дура. «Альфа?» Сделала вид, что мне все равно. «Раны слишком серьезные. Найди я его чуть позже, и подарок бы меня не дождался». «Эти вожаки слишком живучие», — рассмеялся мужчина. «Сколько их ни бей, всегда встают на ноги». «Зачем вы мне все это говорите?» Сидя на мягкой удобной кровати, я устало зевнула, встряхнула головой и прилегла на подушку. Даже ведьмам нужен отдых. Шкодик нашего гостя не особо жаловал. Животные чувствовали приближение черного мага задолго до его появления. По их реакции я и понимала, что он идет ко мне. Кукман улетает на самые высокие ветки, а Шкодик суетливо бегает по дому и в конечном итоге всегда прячется под кровать. Это его излюбленное место для пряток. Неудивительно, что я всегда выигрываю в эту игру. Пришло время выплатить свой старый долг. За эти 4 года я уже успела пожалеть о нашем договоре. «Я уже сколько его выплачиваю?» Нервный смех вырвался из горла. «Одни только яды чего стоят. Этому нет ни конца, ни края». «Это твоя последняя миссия». Юрий сохранял спокойствие. «Даю свое слово. Выполнишь мою просьбу, и я больше никогда не побеспокою тебя». Звучит чертовски соблазнительно. «И что же это?» «Ты должна влюбить в себя Марата». Я растерялась. Просьба прозвучала странно. Я никуда не торопилась и не знала, что придумать, чтобы отказаться. «Он не в моем вкусе». Выпалила я первое, что пришло в голову. «Найдите кого-нибудь другого». Его глаза угрожающе сверкнули в темноте. «Ты не должна влюбляться в него», — фыркнул волк. «Просто убеди Альфу в том, что ты его истинная пара. Очаруй, околдуй, любые методы. Мне плевать, как ты это сделаешь. Важен лишь результат». Это был очень болезненный опыт, но я не отступила, потому что очень хотела сохранить магию. Ничего, что у меня потели ладони, в горле пересохло и колени тряслись. За эти несколько лет я успела натворить достаточно, чтобы возненавидеть себя. Каждый раз, когда он приходил и просил о чем-то, я наступала на свои принципы, гордость и делала необходимое. Но именно эта просьба заставила меня остановиться и задуматься. Даже мысль об отношениях вызывала отвращение. Я вспоминала незнакомые, забытые чувства, и сердце разрывалось от боли. «Я не могу». «Это не просьба, Роза». Мужчина бросил на мой стол какую-то папку. «Выбора у тебя нет». 4 года назад. «Как ты думаешь, они настоящие ведьмы?» Одногруппница пыталась стереть с ладони нарисованные линии. «Гадалка сказала, что я выйду замуж за миллионера и рожу ему 3 детей. Многовато, конечно, но ведь это его наследники. У меня даже свой бизнес будет. Правда, она не увидела, какой именно». Резко выдохнула. «Решено. Бросаю университет и поступаю в их школу ведьм. Тоже буду колдуньей». Подруга не давала и слова вставить, щебетала без умолку. Даже если и задавала вопрос, то никогда не ждала ответ. «Красиво, необычно, но магией тут и не пахнет», — честно высказалась я. «Ни одной настоящей ведьмы». «Много ты в ведьмах понимаешь», — рассмеялась девушка. «Неужели не веришь в магию?» «Верю», — обернулась, оценивая здание. Но не в их световое шоу. Последние месяцы меня все больше тянуло ко всему мистическому. Даже увлекалась фэнтезийными книгами и сериалами. Столько статей в интернете перечитала о том, как определить в себе ведьму, что уже сбилась со счета. Даже купила себе книгу по хиромантии. «Они настоящие ведьмы!» Подруга не теряла надежды переубедить меня. «Даже по телевизору про эту школу ведьм говорили. Это все правда». «Допустим, они настоящие ведьмы. Им нельзя говорить правду о твоем будущем. Это против правил», — рассуждала я, продолжая идти. «Гадалка сказала то, что ты хотела услышать. Почти все девушки хотят выйти за богатого и красивого». «Да ну тебя!» «А про гадание ты это прочитала где-то?» «Сама не знаю, откуда это взялось в моей голове. Наверное, просто предположила. Перечитала книг, и вот, пожалуйста». «Не помню». Проходя мимо здания на окраине города, я остановилась. Это место казалось таким знакомым, словно я уже была здесь раньше. Девушки разных возрастов ходили туда-сюда, и каждая из них казалась мне особенной. «Куда смотришь?» «Что это за здание?» Поинтересовалась я у одногруппницы. «Посмотри в телефоне». Подруга неторопливо открыла карты. «Не подписано?» Пожала плечами она. «Наверное, сдают под офисы. Пойдем, автобус скоро подъедет». Мое внимание привлекла девушка с черными волосами. Словно завороженная, я последовала за ней, но остановилась возле распахнутой двери. Что-то не позволяло мне войти внутрь. Лишь после того, как она пропала из поля зрения, я пришла в себя. Моя заминка привлекла внимание работников ресепшена. «Вы ее извините?» Подруга взяла меня за руку. «Она у нас после травмы головы сама не своя. Роза, пошли».